«Я ничего не помню», — сказал Бенсон. «Все блоки памяти у меня стерты». «Я знаю. Но я рад, что он серьезно не пострадал». Моррис кивнул. «Вы привезли свои вещи? Пижаму и прочее?» «Нет, но это можно устроить». «Хорошо. Я скажу, чтобы до тех пор вам выдали казенное белье. Больше ничего не нужно?» «Ничего». Бенсон улыбнулся. «Разве что укол другой?» «Вот без этого». Моррис улыбнулся в ответ. «Вам придется обойтись». Бенсон вздохнул. Моррис вышел из палаты. Полицейские поставили у двери стул. Один сел, а другой прислонился к стене. Моррис открыл записную книжку. «Вам, конечно, нужно знать расписание», — сказал он. «Через полчаса сюда придет администратор с документами, которые Бенсон должен подписать. Отказ от денежного возмещения и прочее. Затем в 3:30 Бенсона отвезут вниз, в главный амфитеатр на демонстрацию. Минут через 20 он вернется. Вечером ему обреют голову. Операция назначена на завтра, на 6 часов утра. У вас есть ко мне вопросы?» «Можно, чтобы доставляли еду сюда?» — спросил один из полицейских. «Я скажу, чтобы сестра заказала лишние порции. Вы будете дежурить вместе?» «Нет, по одному. По 8 часов каждый». «Я скажу сестрам», — сказал Моррис. «Когда будете уходить и приходить, отмечайтесь у них. Они любят знать, кто находится на этаже». Полицейские кивнули. Наступило молчание. Потом один из полицейских спросил. «А все-таки что с ним?» «У него одна из форм эпилепсии». «Я видел парня, которого он избил», — сказал полицейский. «Большой, сильный парень. Похож на шофера грузовика. И в голову бы не пришло, что такой хиляк...» Он ткнул пальцем в сторону двери. «Способен так его отделать. Во время эпилептического припадка он буйствует. А что это за операция?» «Это операция мозга, которую мы называем процедурой третьей степени», — сказал Моррис. И не стал больше ничего объяснять. Полицейские все равно не поймут. А поймут, так не поверят. Большая нейрохирургическая конференция, на которой присутствовали все хирурги клиники, и докладывались наиболее сложные случаи, обычно проходила в 9 часов утра, по четвергам. Экстренно она назначалась очень редко. Слишком трудно было собрать весь персонал. Но на этот раз амфитеатр был заполнен до отказа. Эллис видел перед собой уходящие вверх ярусы белых халатов и бледных, повернутых к нему лиц. Он поправил очки и сказал: «Как многим из вас уже, наверное, известно, завтра утром нейропсихиатрическое исследовательское отделение проведет операцию, которую мы называем процедурой третьей степени, на лимбической системе мозга человека». Аудитория безмолвствовала. Дженнет Росс, стоявшую в углу рядом с входной дверью, удивила отсутствие какой бы то ни было реакции на эти слова. Хотя, — подумала она затем, — удивляться, собственно, было нечему. Вся клиника знала, что НПО давно уже ждала подходящего больного для осуществления процедуры третьей степени. «Должен просить вас, — продолжал Эллис, — осторожней формулировать вопросы, когда приведут пациента. Он очень впечатлителен, и его душевное равновесие в сильнейшей степени нарушено. Мы решили сначала познакомить вас с историей его болезни, а уж потом представить его вам. Доктор Росс, работающий с ним психиатр, сообщит вам вкратце все необходимое». Эллис кивнул, и Дженнет Росс вышла на середину зала. Она посмотрела на уходящие к потолку ряды лиц. И вдруг на мгновение оробела. Дженнет, высокая худощавая блондинка, с пепельными волосами, стройная и загорелая, была очень красива. Но себе она казалась слишком костлявой и угловатой, лишенной мягкой женственности, что ее нередко огорчало. Однако она знала, что производит впечатление, и к 30 годам, после 10 с лишним лет, отданных преимущественно мужской профессии, научилась пользоваться этим впечатлением. Теперь она заложила руки за спину, глубоко вздохнула и начала говорить быстро и сжато, как было принято на больших конференциях. «Гарольд Франклин Бенсон», — специалист по электронным вычислительным машинам. 34 года. Был женат, но развелся. 2 года назад попал в автомобильную катастрофу на автостраде Лос-Анджелес-Санта-Моника. До этого был совершенно здоров. После катастрофы какое-то время находился в бессознательном состоянии.